Взгляды всех желающих сменились на обиженные. Казалось, что они хотели избить Дуань Линтяня и двух других парней. Хаймэв, какой позор, и это гении города Кургана Холмов. Неужели у них нет никакой гордости, сказал Ху Цзе с презрением, тихо усмехнувшись. Все, кто приходил в лагерь скрытых драконов, хотели изменить свою судьбу в пограничных регионах. Эксперты могли рассчитывать либо на силы девятого класса, либо на самих себя. Если они не пройдут испытания в поместье губернатора, то никогда не добьются успеха в жизни. Возможно, в будущем их даже убьют. Губернатор города буквально увлечен развитием талантов. Помимо добавления новой крови в поместье губернатора, основание лагеря скрытых драконов установило яркий путь для многих. Они могли изменить свою судьбу, а также могли поднять свой статус. «Нам действительно стоит оставаться здесь», — выражение лица Ху Цзе потемнело, когда они приблизились к полуразрушенным домам. Однако, увидев точно таких же молодых людей, он понял, что никуда не денется. Выражение лица Го Ли Чжулана тоже выглядело не слишком хорошо. «Хаэм, все коттеджи заняты, мы можем выбрать только из коттеджей возле навозной ямы». Дуань Линтянь вскоре кое-что обнаружил. Те, кто прибыл раньше их, заняли коттеджи у входа. Видимо, зловоние на пограничной территории лагеря не настолько обильно. Черт, снаружи больше нет коттеджей, Чжулан невольно выругался. Если вы хотите захватить коттеджи снаружи, вам придется победить людей, которые их заняли. Придется избавиться от них, чтобы завоевать их логово, сказал один из молодых людей. Похоже, он услышал Чжулана. Даже так, Дуань Линтянь и остальные трое ошеломились. Мы можем сражаться в лагере. В лагере скрытых драконов драки не запрещены. Ты не будешь наказан, пока не убьешь или не искалечишь кого-нибудь, объяснил молодой парень, заметив на их лицах недоверчивое выражение. Правда? Тихо пробормотал Дуань Линтянь, пока Голли и двое других приходили в себя. Он сам подошел к коттеджу, стоявшему у входа, и изучил на его обитателя. 23 года, ранний этап стадии пролития смертных. Хоть он обладал лишь такой силой, но раз он смог овладеть данным коттеджем, значит, его сила довольно непроста. Владелец коттеджа улыбался, пока Дуань Линтянь приближался к нему. «Что, собираешься бороться за мой коттедж? Я постараюсь». Дуань Линтянь кивнул. Впоследствии, молодой человек напал на Дуань Линтянь, а все внимательно следили за ними. Хотя он не сдерживался, но Дуань Линтянь победил его всего одним ударом. Промежуточный этап стадии пролития смертных, ахнул юноша после поражения. Он почти ничего не говорил. Бросив взгляд на Дуань Линтяня, он вошел в коттедж рядом с навозной ямой. У него будет шанс бросить вызов обитателю коттеджа только после того, как он исцелится. Дуань Линтянь, ты молодец. Чжулан показал Дуань Линтяню большой палец, когда увидел, как быстро он захватил коттедж. В то же время он огляделся и обнаружил, что обитатели других коттеджей стоят у входа. Битва. Чжулану очень повезло. Молодой человек, с которым он сражался, также находился на раннем этапе стадии пролития смертных. Он победил этого человека двумя-тремя ударами и захватил его коттедж. Ху Цзе, давай посмотрим на тебя. После победы, Чжулан с улыбкой посмотрел на Ху Цзе. Оба они родом из города Штормов и всегда соперничали друг с другом. Вполне естественно, что и теперь они будут соперничать друг с другом. Хаэм. Ху Цзе тихо усмехнулся и нашел себе противника. Его противником также оказался молодой человек промежуточного этапа стадии пролития смертных. Вначале они сражались на равных, но позже он потерпел поражение. «Как ты смеешь пытаться захватить мой коттедж с такими жалкими способностями? Ты, должно быть, жаждешь смерти». Молодой человек, победивший Ху Цзе, свирепо рыкнул на него. «Если бы мы находились не в лагере скрытых драконов, я бы точно тебя покалечил. Проваливай». Выражение лица Ху Цзе испортилось. Однако он мог только подавить свое смущение и отступить, так как он не ровня этому человеку. «Что, ты тоже хочешь мой коттедж, красавица?» Молодой человек, победивший Ху Цзе, вскоре заметил, что Голли смотрит на него. Его лицо выражало похоть. «Я отдам тебе свой коттедж и поищу другой, если ты проведешь со мной ночь. Что скажешь?» Лицо Голли словно покрылось слоем инея, когда она услышала его слова. Даже Дуань Линтянь нахмурился. В лагере скрытых драконов тоже имелись такие мерзкие личности. Свист. Голли бросилась вперед. Она бросилась к молодому человеку, который победил Ху Цзе. Она ответила на его вопрос своим действием. Она ускорилась. Лицо молодого человека стало серьезным, когда она подошла к нему. Он понял, что красавица, которую он дразнил ранее, оказалась даже более могущественной, чем Хуцзе. Молодой человек не стал недооценивать ее и напал первым, когда она приблизилась к нему. Однако вскоре он обнаружил, что его способности уступают ей. Голли победила его за 3 удара. Возможно, все женщины были мелочными. Победив молодого человека, Голли наступила ему на грудь и холодно сказала: «И это все?» Молодой человек выглядел несчастным. В этот момент он чувствовал только смущение. К сожалению, он ничего не мог с этим поделать. Кто был виноват в том, что он не мог сравниться с Голли? Такая мощная. Способности Голли ошеломили многих. Глава 1368. 13 бандитов. Многие молодые люди, в том числе Хуцзе и Чжулан, теперь смотрели на Голли по-иному. Они больше не осмеливались недооценивать ее и относиться к ней как к простой леди. Дуэн Лин Тянь, с другой стороны, ничуть не удивился. Голли всего 27 лет. Она стала экспертом один среди молодого поколения в городе Фуа, хотя и девушка. Она даже победила человека той же стадии развития, что и она. Можно с точностью сказать, что ее способности весьма поразительны. Хуцзе уже собирался найти свою следующую цель, когда выражение его лица слегка изменилось. Он заметил, что молодой человек под ногой Голли встал и с негодованием уставился на него. Видимо, он посчитал Хуцзе и Голли партнерами. Ее предыдущее действие он воспринял так, будто она заступилась за него. В этот момент Хуцзе решил временно отказаться от борьбы за коттедж у входа. Он закрыл нос и вошел в хижину рядом с навозной ямой. Несмотря на отвратительный запах, он решил пока потерпеть. Когда Дуэн Лин Тянь собирался войти в свой коттедж, молодой человек ухмыльнулся и сказал Голли, которая также вошла в свой коттедж: «Какая героиня! Ты сильная, красивая. Почему бы тебе не попробовать бросить вызов 13 бандитам? Если победишь одного из них, то сможешь занять один из их коттеджей». Молодой человек указал на высокую платформу за навозной ямой. На крыше стояло 13 новеньких коттеджей. «Ты ничего не почувствуешь, если будешь там жить. Там установлена небольшая формация ветра, которая дует на нас из навозной ямы», — продолжал уговаривать ее молодой человек. «Кроме того, каждый месяц один из них получает 100 святых камней 8-го ранга, даже если и занимает последнее место. С другой стороны, нам дают только 10 святых камней 8-го ранга каждый месяц». 13 бандитов, услышав слова молодого человека, не только Голли, даже Дуэн Лин Тянь, Хуцзе и Чжулан посмотрели на новенькие коттеджи на высокой платформе. «Так это про них упоминал старший Лин?» — подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Голли и остальные тоже пришли в себя. «Что за черт? Мы получаем только 10 святых камней 8-го ранга каждый месяц, в то время как они получают по крайней мере 100. Это нечестно», — воскликнул Чжулан. «Какова их культивация?» Глаза Голли загорелись. Она заинтересовалась в том, чтобы стать одной из 13 бандитов. Однако она оставалась спокойной и не спешила туда забраться. Кроме первой пятерки, кто находится на стадии овладения пролития смертных, остальные находятся на промежуточном этапе стадии пролития смертных. 13 коттеджей на высокой платформе. Рейтинг 13 бандитов выстроен по порядку слева направо. Человек, живущий в коттедже слева, номер один среди них, — объяснили многие молодые люди, но некоторые молча ожидали представления. На них есть знаки. Дуэн Лин Тянь, благодаря наблюдательности, заметил, что на 13 коттеджах вырезаны символы от 1 до 13 слева направо. 13 бандитов имеют шанс встретиться с губернатором, чтобы получить его наставление, — добавил кто-то. «Я, Чжулан, найду себе место среди 13 бандитов», — крикнул Чжулан. Из-за формации в городе он мог только подбежать к краю навозной ямы и запрыгнуть на высокую платформу. «Ха-ха, это будет отличное шоу. Интересно, заставит ли он истекать их кровью? Я так не думаю. Давайте не будем говорить о 5 сильнейших среди них. Даже те, кто занимает последние 8 строчек, весьма выдающиеся среди экспертов промежуточного этапа стадии пролития смертных». «Совершенно верно. Иначе они бы не вошли в число 13 бандитов». Многие с предвкушением провожали его взглядом. Он только что прибыл в лагерь скрытых драконов и уже бросает вызов 13 бандитам. Из полуразрушенных коттеджей один за другим выходили все новые молодые мужчины и женщины. Слова Чжулана привлекли их внимание. Выйдя из коттеджа, все они смотрели на высокую платформу с веселым выражением лица. Дуэн Лин Тянь изогнул брови и легко обнаружил своим божественным оком, что все они обладали силой раннего и промежуточного этапа стадии пролития смертных. Неудивительно, что никто из них не стал одним из 13 бандитов. Они останутся здесь, вдыхая зловоние из навозной ямы. Почему же более могущественные молодые люди не захотят войти в число 13 бандитов? Естественно, это исключало тех садистов, которые наслаждались зловонием. Дуань Линтянь не был садистом, поэтому он решил бросить вызов 13 бандитам, чтобы стать одним из них. Вскоре Чжулан поднялся к последнему коттеджу. Возможно, Чжулан поступил немного импульсивно из-за своего гнева, но он успокоился после прибытия на высокую платформу. Он решил сразиться с самым слабым из 13 бандитов, обитателем коттеджа 13. Чем ближе коттедж, тем лучше привилегии. Разница в способностях между ними довольно большая. Первая пятерка достигли этапа мастерства стадии пролития смертных. Хотя остальные с 6 по 13 места обладали силой промежуточного этапа стадии пролития смертных, но их способности наверняка отличались. Обитатель коттеджа 13 явно самый слабый из всех. Однако, как говорится, тощий верблюд все равно больше лошади. Номер 13 лишь самый слабый по сравнению с остальными 12, но не в фоне всех остальных. Здесь воздух намного свежее, сказал Чжулан, потакая себе и делая глубокий вдох, стоя перед коттеджем 13. Здесь он не ощущал никакого зловония. Здесь, наверху, совершенно другой мир по сравнению с коттеджами под высокой платформой. Вскоре Чжулан крикнул в сторону коттеджа 13. «Эй, парень, остановившийся в коттедже 13, выходи прямо сейчас. Я, мастер Чжу, хочу твой дом». Группа людей, в том числе Дуань Линтянь и Голи, как-то странно уставились на него, когда услышали его крик. «Ха-ха-ха, кто посмел бросить мне вызов, Пхолину?» Когда Чжулан закончил кричать, из дома донесся взрывной смеха. Смех казался маниакальным и бессовестным. По его смеху можно понять, что он высокомерен. В этот момент дверь распахнулась, и из нее вышел высокий, крупный и страшный молодой человек. Он стоял там, как башня, вселяя страх в людей. Молодой человек ростом составлял почти 2 метра. Выйдя на свет, он свирепо уставился на Чжулана. «Итак, коротышка, ты бросаешь мне вызов, коротышка?» Губы Дуань Линтяня непроизвольно дернулись, когда он услышал провокацию Хулина. Несмотря ни на что, рост Чжулана составлял 1,7 места, но Хулин назвал его коротышкой. Вполне естественно, так как Чжулан немного ниже Хулина. «Посмотрим, как такой здоровяк победит меня». Лицо Чжулана стало серьезным, а глаза покраснели, когда он услышал насмешливые слова Хулина. Он топнул ногами, и его тело начало кружиться, как будто на него сверху обрушился смерч. Какая мощная техника движения! Глаза Дуань Линтяня загорелись. Техника движения, которую сейчас выполнял Чжулан, явно в несколько раз быстрее, чем у Емана. Естественно, Чжулан все еще медленнее, чем Дуань Линтянь. «Твоя скорость довольно хороша, но ты не сможешь победить меня с такой скоростью». Хулин рассвирепел, когда Чжулан бросился на него, как торнадо. Он напряг мышцы на своем теле, заставляя одежду натягиваться. Если бы не его свободная одежда, то уже давно разорвалась от натяжения. Свист, свист, свист, свист, свист. Когда Чжулан приблизился к Хулину, в его руке появился меч. Он плавно взмахнул мечом по дуге. Величественное зрелище. Каждый раз, когда он взмахивал мечом, могло показаться, что он рисует в воздухе дугу. Меч Чжулана быстрее, чем у Емана. На самом деле, все его способности выше, чем у Емана. Дуань Линтянь невольно сравнивал их обоих. Когда похожий на смерч Чжулан взмахнул мечом по дуге, Хулин обернулся, а в его руке появился железный посох. Естественно, далеко не обычный железный посох. Примитивное святое оружие ранга смертных. Ха! В этот момент Хулин закричал и взмахнул своим посохом. Посох начал быстро вращаться перед ним, как ветряная мельница. Это техника нападения или техника защиты? Дуань Линтянь изумился, когда увидел обращение Хулина с посохом, заставляя воздух дрожать вокруг него. Возможно, из-за сильной гравитации в святой земле боевого Дао, Дуань Линтянь заметил, что техника Хулина только создавала здесь грохочущие волны воздуха. Они бы вызвали хаотичную ударную волну, если бы он применил ее на облачном континенте. В этот момент Чжулан появился перед Хулином и замахнулся на него мечом. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Когда звук столкновения оружия отразился в воздухе, Чжулана начал содрогаться. В конце концов его рука не выдержала и закровоточила. Когда Хулин вновь ударил его посохом, Чжулан выронил свой меч. В следующую секунду Хэлин сделал шаг вперед, чтобы нанести заключительный удар. Глава 1369. Сила Голи. Чжулана отшвырнула прочь, и он, прежде чем рухнуть в сторону навозной ямы, описал в небе идеальную кривую. Все наблюдатели ошеломились, когда увидели его полет. Они подозревали, что Холин сделал это намеренно. Когда все, включая Холина, подумали, что Чжулан упадет в навозную яму, появился человек как порыв ветра перед навозной ямой в мгновение ока. Человек схватил Чжулана за пояс, чтобы оттащить его в сторону, спасая от позорного падения. «Новичок, ты осмелился бросить вызов 13 бандитам с такой силой?» Многие из наблюдателей насмехались над Чжуланом. Хотя оба они находятся на промежуточном этапе стадии пролития смертных, он даже не смог выдержать нападение человека, который занимает последнее место среди 13 бандитов. Похоже, новички сегодня не очень хороши. Многие стали над ним издеваться. Чжулан, наконец, пришел в себя, когда люди начали насмехаться над ним. Когда он понял, что чуть не свалился в навозную яму, то посмотрел на Холина и обиженно сказал: «Ты такой безжалостный». Его глаза покраснели, как будто он хотел снова сразиться с ним. «Такие неудачники, как ты, умеют только кричать». Холин равнодушно взглянул на Чжулана, прежде чем перевести взгляд на человека, который спас его. В его глазах мелькнуло недовольство. «Ты». Выражение лица Чжулана резко изменилось, когда он увидел, насколько пренебрежительно к нему отнесся Холин. Им овладел гнев и хотел подняться на платформу, чтобы снова сразиться с ним. «Ты ему не соперник». В этот момент сильная рука опустилась на его плечо. Чжулан немедленно пришел в себя и посмотрел на человека, который остановил его. Он искренне поблагодарил его. «Дуань Линтянь, спасибо». Хотя Дуань Линтянь и Чжулан встретились только сегодня, и они не были связаны никаким образом, он все еще оставался гением, которого отобрали для поместья губернатора города Кургана Холмов. Старейшина Лю, похоже, был в близких отношениях с Лин Цинжуном, который однажды спас ему жизнь. Вот почему он спас Чжулана, чтобы вернуть долг благодарности. «Ты кажешься сильнее его. Может, осмелишься подойти и попробовать?» — громко спросил Холин, величественно стоя на высокой платформе и глядя на Дуань Линтяня. «Осмелиться». Холин без смущения бросил ему вызов. Когда Хаолинь закончил говорить, все взгляды одновременно переместились на Дуань Линтяня. Всем стало любопытно, примет ли Дуань Линтянь вызов или нет. Под пристальным взглядом всех присутствующих Дуань Линтянь проигнорировал Холина, как будто не слышал его вообще. Он неторопливо повернулся к Голи. «Трус». Холин рассмеялся. Он мгновенно пришел в ярость, когда увидел, что Дуань Линтянь игнорирует его. Когда он посмотрел на него, в его глазах вспыхнул гнев и презрение. Он уже был недоволен, что он спас Чжулана. Однако в лагере скрытых драконов существовал свой собственный набор правил. Если не бросить вызов за коттедж, 13 бандитов не смогут бросить вызов другим членам лагеря, так как это будет считаться издевательством. Между тем, многие люди смотрели на Дуань Линтянь с презрением. Они думали, что Дуань Линтянь не осмелится сражаться с Холинем. Однако последующие слова Дуань Линтяня ошеломили их. «Голи, не желаешь избить его первой?» — вежливо спросил Дуань Линтянь у девушки. «Благодарю». Первоначально Голи немного колебалась, но она ярко улыбнулась, когда Дуань Линтянь предложил ей сразиться первой. Она немедленно поднялась на платформу, привлекая к себе внимание многих молодых людей. Ее движения выглядели плавными, как текущая вода. Ее изящная и стройная фигура чрезвычайно радовала глаз. Вместо себя он попросил сражаться Голи. Многие не понимали хода мыслей Дуань Линтяня. Возможно, он понимает, что не справится с Холином и использует Голи в качестве щита. Или же он уверен, что сможет победить человека 12 из 13 бандитов. Предположил кто-то. «Я думаю, что первое». «Я тоже так думаю». Многие люди думали, что Дуань Линтянь использовал Голи только как щит, так как знал, что справится с Холин. Дуань Линтянь не заботился обо всех этих замечаниях. Он знал, что ему бесполезно что-либо говорить. Он внимательно следил за Голи на высокой платформе. Она не сразу бросилась сражаться с Холин. Она подняла меч Чжулана и бросила его обратно владельцу. После этого она только спокойно посмотрела на Холин. «Спасибо», — поблагодарил ее Чжулан, схватив свой меч. «Девочка, у тебя действительно хорошая кожа. Впрочем, ты и правда собираешься драться со мной с таким маленьким ростом?» — с презрением спросил Холин, оценивая Голи. Она казалась такой же высокой, как и Чжулан, только более стройная в виду пола. Когда Голли подняла руку, в ее руках появился длинный черный хлыст. Он напоминал черного питона, танцующего по мере движения ее рук. Голли воспользовалась своим действием, чтобы ответить Холину. «Очень хорошо. Похоже, что со мной обращаются как с пустышкой». Холин помрачнел, а его глаза загорели от гнева, когда он поднял железный посох. «Я бы хотел посмотреть, на что ты способна, маленькая мерзавка, раз осмелилась бросить мне вызов». «Маленькая мерзавка», выражение лица Голли изменилось после его оскорблений. Без всякого предупреждения Голли сделала свой ход, она приподнялась на цыпочки и проворно прыгнула вперед. Ее движения чрезвычайно приятны для глаз. Скорость Голли становилась все быстрее и быстрее. Вскоре зрители могли видеть только ее остаточное изображение. Они вообще не могли четко уловить ее движение. «Так быстро!» – воскликнули многие люди. Скорость Голли оказалась даже быстрее, чем у Чжулана. Похоже, что Холин не так быстр, как Голли. Взгляд Дуаньлин Теня постоянно мелькал между Голли и Холин. Сам Холин помрачнел, когда Голли бросилась на него. Как оказалось, догадка Дуаньлин Теня оказалась верной. Холин не двинулся с места, когда увидел, как быстро Голли направляется к нему, потому что понял, что атаки ему не избежать. Более того, он оказался бы в невыгодном положении, если бы попытался избежать встречи с ней. Вот почему он мудро решил остаться на месте и ждать, когда Голли настигнет его. Тем не менее, он взмахнул железным посохом, вызывая острые воздушные волны. «Опять эта техника!» – воскликнуло много людей. «Конечно же, это ведь его смертельная техника. Говорят, что это одновременно наступательный и оборонительный навык в боевом искусстве святого ранга. Он называется герметичность». «Герметичность?» – он оправдывает свое название. «Когда он так размахивает своим железным посохом, даже ветер не может проникнуть в него. Не только защита удивительна, но и наступательный удар также силен». Группа зевак перешептывалась между собой. Дуаньлин Тянь прищурился, когда услышал их. «Это одновременно наступательный и оборонительный навык. Смотри, Холинь берет инициативу в свои руки». Кто-то вдруг воскликнул, чем и привлек его внимание. Он сразу же взглянул на высокую платформу и увидел, как Холин замахнулся своим железным посохом на Голли, которая атаковала его своим черным хлыстом. Похоже, он собирался использовать тот же старый трюк, чтобы выбить ее оружие. ХМФ. Голли презрительно фыркнула, когда Холин попробовал ее выбить тем же приемом. Всего за долю секунды она взмахнула длинным черным хлыстом. Истинная энергия мерцала вокруг длинного черного хлыста, очень похожа на крошечные молнии, которые источали ужасающую ауру. Подражание мечу. Голли выплюнула два слова. В следующее мгновение ее длинный черный хлыст превратился в меч, когда она направила его на Холин. Свист. В этот момент уже не казалось, что она держит длинный хлыст, а наоборот тонкий меч. Меч. Холин лишь еще больше стал ее презирать. Он взмахнул железным посохом и столкнулся с черным хлыстом Голли. По его мнению, ее черный хлыст в руках Голли непременно ему проиграет. Цзинь. Резкий звон раздался в воздухе. Черный хлыст Голли столкнулся с вращающимся железным посохом Холина и вызвал ослепительные искры. А пока Холин самодовольно улыбался и давить на нее, на запястье Голли произошло незаметное движение. Борьба силы с силой. Когда ее противник находится в самом жестком состоянии, она борется с силой с мягкостью. Маленький ход Голли мало кто заметил. Дуаньлин Тянь единственный заметил ее движение и догадался, что она собирается изменить тактику. Внезапно улыбка на лице Холина застыла. Наблюдатели ясно видела, как длинный черный хлыст Голли размятый обвился вокруг вращающегося железного посоха, как змея. Мгновение спустя вращающийся железный посох начал замедляться. А нет, выражение лица Холина резко изменилось, когда он обнаружил, его железный посох замедляется. В этот момент он почувствовал, как огромная сила тянет его. Голли явно что-то применила, но он этого не заметил. Прежде чем Холин успел отреагировать, Голли замахнулась другой рукой и ударила его в грудь. Глава 1370. Выход Дуаньлин Теня. Бах! Не было никаких сомнений, что Холин получил травму от Голли, когда он жестоко упал на землю вместе со своим посохом и перекатился несколько раз, пока не остановился. Он выглядел плачевно. Раньше он все еще был одним из уважаемых 13 бандитов. Теперь же он просто неудачник, который проиграл женщине. Голли щелкнула длинным черным хлыстом, прежде чем тот снова выпрямился. Затем она направила его на Холина и спокойно сказала: «Ты проиграл». Скрип. Прежде чем Холлин и зеваки успели среагировать, дверь коттеджа 12 распахнулась. Наружу вышел молодой человек, телосложением очень сходим с Дуань Линтянем. Его рост составлял около 1,80 метра. Он выглядел меньше Холлина. Однако его глаза невольно выдавали его холодность. С одного взгляда, можно было бы сказать, что он явно нехороший человек. ТЦ, Холлин, ты действительно позоришь 13 бандитов. Тебя победила маленькая девочка. С этого момента ты больше не один из нас. Ясно и громко произнес молодой человек, насмехаясь над Холлином. Лихань. Холлин равнодушно взглянул на молодого человека и спрыгнул с высокой платформы, не сказав больше ни слова. Как сказал Лихань, он больше не один из 13 бандитов. Если кто-то из 13 бандитов более высокого ранга терпит поражение, их ранг только упадет. Они не покинут числа 13 бандитов. Но раз Холлин был 13-м, то лишился права занимать такой статус. Голи, да, я дам тебе самые большие 3 месяца. Через 3 месяца я верну себе свое, сказал Холлин после того, как спрыгнул с высокой платформы. Он не стал дожидаться ответа Голи. Казалось, он превратился в порыв ветра, когда летел к хижине на внешней стороне лагеря. Он вошел внутрь, выпнув из него молодого парня. «С кем я связался?» Несчастный юноша горько улыбнулся. «Вокруг так много коттеджей, но почему выбор пал на его коттедж?» Естественно, он не осмелился бороться за свой коттедж с Холлином. Что за шутка? Если бы ему удалось отбить коттедж у Холлина, то он мог давно заменить его среди 13 бандитов. Не ожидал, что среди 13 бандитов появится женщина. Ухмыльнулся Лихань, глядя на Голи. Однако Голи проигнорировала его, смотря вниз высокой платформы. Выражение Лиханя сразу потемнело. Он проследил за взглядом Голи и увидел молодого человека в фиолетовых одеяниях. В его глазах мгновенно вспыхнула враждебность. «Дуань Линтянь, мое нынешнее положение довольно неловкое», — хихикнула Голи, обращаясь к Дуань Линтяню. Кроме Дуань Линтяня, остальные совершенно не поняли смысла ее слов. «Кто просил тебя выбрать номер 13?» Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. Он, естественно, знал, что она имела в виду. Голи сказала, что она в неловком положении, потому что ее текущий рейтинг 13 – последнее место. Ее удалит любой, если того человека победит Дуань Линтянь. «Тогда мне придется драться еще раз», — сказала Голи, беспомощно пожимая плечами. В ее глазах вспыхнуло боевое намерение, стоило ее взгляду опуститься на Лиханя. Теперь до Лихана дошло, что имела в виду Голи. Она не желала остаться в 13 бандитах под номером 13. Действительно, это неудобное положение. Независимо от того, кого победят, ее удалят из списка. Взять, к примеру, прошлого Холлина. Он не смог одолеть первых 12 экспертов, поэтому и занимал 13 строчку. Что же касается первых 5 человек среди 13 бандитов, то все они находились на стадии мастерства пролития смертных. Он очень хорошо знал свою собственную силу, поэтому даже не смел думать о том, чтобы бросить им вызов. Похоже, Голи хочет бросить вызов Лиханю, человеку 12 горанга среди 13 бандитов, воскликнуло множество людей. Если я выиграю у Холлина, то также брошу вызов тому, кто выше его. Имейте в виду, что чем выше ранг среди 13 бандитов, тем больше преимуществ, добавил еще один молодой человек. Многие с ним соглашались, кто бы не захотел получить лучшие условия. Вот почему никто не посчитал решение Голи опрометчивым. Я не знаю, сможет ли она победить Лиханя. По идее, шанс у нее есть. Она ведь без труда победила Холлина. Сила Лихана не намного сильнее, чем у Холлина. Ему потребовалось почти 20 вдохов, чтобы когда-то победить. Группа молодых людей очень высоко оценивала шансы Голи на победу. На самом деле, молодой человек, коттедж которого отняла ранее Голи, теперь с испугом смотрел на нее. Если раньше он все еще лелеял намерение отомстить, то теперь полностью отбросил эту мысль. «Ты хочешь бросить мне вызов?» Лихань задал Голи вопрос, ожидая подтверждения. «Начнем. Нападай». Голи слегка кивнула. Она щелкнула кнутом, и тот заскользил, как ядовитая змея, испуская мрачную ауру. «Хорошо, очень хорошо». Выражение лица Лиханя испортилось. Теперь его взгляд выражал свирепость. Хотя он не был уверен, что сможет победить ее, битвы он никак избежать не мог. Если он избежит боя, то значит признает поражение. Помимо того, что это лютый позор, даже он сам не смирится с поражением. «Премного благодарен». Лихань прошипел два слова и выстрелил так быстро, как молния, прежде чем Голи успела отреагировать. Странный ветер дул вслед за ним, но он появился перед Голли в мгновение ока. Бесстыдство. Многие люди проклинали Лиханя, что подло решил напасть на Голли. Естественно, они не осмеливались проклинать открыто, так как боялись спровоцировать его. Лихань занимал 12-е место среди 13 бандитов. Он занимал 7-е место среди культиваторов промежуточного этапа стадии пролития смертных в лагере скрытых драконов. Этого достаточно, чтобы продемонстрировать его силу. Обычные культиваторы промежуточного этапа стадии пролития смертных не могли сравниться с ним. Однако выражение лица Голли оставалось неизменным, когда она столкнулась с тайной атакой Лиханя. Когда Лихань появился перед ней, на каждой его руке блестели стальные когти, которые источали холодную ауру. Он целился ей в лицо, но она успела взмахнуть длинным черным хлыстом, а завращать им вокруг себя. Вокруг нее образовался черный купол. Видимо, данный оборонительный навык она выучила из своего боевого искусства святого ранга. Когда она применила свой защитный ход, то заблокировала атаку Лиханя. Стальные когти Лиханя оставили серию искр, но им не удалось сломать барьер. Лихань сильно помрачнел. У него не оставалось другого выбора, кроме как отступить. Внезапная атака закончилась неудачей. После того, как Лихань отступил, Гоэлли начала свой натиск. Лихань попытался двигаться быстрее. Хотя он намного сильнее Холина, но и его скорость уступала Голли. Лихань скоро проиграет. На самом деле, когда атака Лиханя не удалась, Дуаньлин Тянь понял, что тот проиграет. Способность блокировать атаку противника равносильна непобедимости. Более того, не только защита Голли сильна, но и ее техника движения и атаки весьма мощные. Ее сила была одинаковой во всех отношениях. Она была всесторонне развитым боевым культиватором. А пока Дуаньлин Тянь глубоко погрузился в свои мысли, Голли отправила Лихана в полет своим хлыстом и победила его менее чем за 10 вдохов. Хотя Лихань был ранен, его рана оказалась легче, чем у Холина. Кажется, она сдержалась, когда последним ударом одолела Лиханя. В противном случае невозможно, чтобы его рана могла оказаться такой легкой. Многие заметили эту странность. Она все-таки женщина. Может быть, в последнюю минуту ей стало его жаль, сказал кто-то еще. После употребления врожденной лекарственной пилюли твои раны должны исцелиться в течение 15 минут. Тогда ты точно сможешь восстановить свою полную силу, сказал Голли, обращаясь к Лиханю. Лихань изумился. Он не знал, почему Голли рассказала о его травме. Врожденная лекарственная пилюля, упомянутая Голли, эквивалентна пилюлям королевского ранга на облачном континенте. Выше них уже стояли пилюли святого ранга. Дуаньлин Тянь давно узнал об этом от Сюинай. Пилюля королевского ранга сможет вылечить его раны за 15 минут. Это влияние окружающей среды святой земли боевого да или же эффект пилюли весьма трудно усвоить культиватору промежуточного этапа стадии пролития смертных. Дуаньлин Тянь был озадачен. Как и сказала Голли, через 15 минут Лихань полностью исцелился. Он шел к коттеджу 13 позади Гоэлли с потемневшим лицом. «Я думаю, тебе не нужно туда идти», — сказала Голли. «Что ты имеешь в виду?» — изумился Лихань. «Эта маленькая девочка все еще хотела унизить его после победы. Она имеет в виду, что тебя скоро дисквалифицируют». Из-под высокой платформы раздался спокойный голос. Когда Лихань уловил смысл слов, на платформе появился еще один человек. Дуаньлин Тянь поднялся на платформу и глубоко вздохнул. Он не мог не насладиться здешним воздухом. Хотя он мог приспособиться к окружающей среде под высокой платформой, он все еще предпочитал среду на высокой платформе, где ему больше не приходилось вдыхать омерзительный запах. Шум. Поднялся шум, когда люди увидели, что Дуаньлин Тянь поднялся на высокую платформу. Так значит, он собирается бросить вызов Лиханю. Молодые люди пришли в себя и посмотрели на Дуаньлин Тяня. Глава 1371. 36 хранителей. Лихань занимал 12 строчку среди 13 бандитов. А раз Голли его одолела, то теперь займет его место. Если его снова одолеют, то он еще и лишится статуса одного из 13. Если он действительно потерпит поражение, Холинь определенно будет злорадствовать. Лихань издевался над ним, когда Голли победила его ранее и выгнала из числа 13 бандитов. Многие молодые люди бросили взгляды на Лиханя. Похоже, что этот Дуаньлин Тянь пришел вместе с Голли. Кто-то подметил, вот почему Голли не сильно ранила Лиханя раньше. Так значит, он хочет, чтобы Дуаньлин Тянь разобрался с ним и занял одну строчку среди 13 бандитов. Осознание осенило многих людей в этот момент. «Ты тоже хочешь бросить мне вызов?» Ли Хань не думал, что ему снова бросит вызов, прежде чем он успеет отдышаться. Это его расстроило. Неужели они и впрямь считают его слабаком? Глаза Ли Ханя вспыхнули холодным светом, когда он посмотрел на Дуань Линтяня. Если бы его взгляд мог убивать, Дуань Линтянь уже бы точно погиб. «Разве мои слова недостаточно ясны?» – спросил Дуань Линтянь, глядя на Ли Ханя. «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Дыхание Ли Ханя участилось. На его руках вновь появились стальные когти, что мерцали холодным светом. «Я хочу посмотреть, как ты собираешься дисквалифицировать меня». Как только Ли Хань закончил свою фразу, то решил предпринять упреждающую атаку. Его стальные когти рассекали воздух, оставляя яркую борозду. Следы ярких полос понеслись на Дуань Линтяня со всех сторон, будто пытались помешать ему сбежать. Выражение Дуань Линтяня оставалось неизменным перед лицом яростных атак Ли Ханя. В его руках сразу появился лук. Зрители, не мигая, смотрели на сражение, происходившее у них на глазах. Им не терпелось узнать имя победителя. Голи единственная оставалась невозмутимой, словно уже догадывалась, кто победит. Дуань Линтянь сильнее ее. Если она смогла победить Ли Ханя, то само собой и его тоже одолеет. К сожалению, Ли Хань не знал о мыслях Голи. В настоящее время Ли Хань уже использовал все свои ходы. Он только хотел победить Дуань Линтяня, чтобы вернуть достоинство, которое он потерял в поражении от Голи. Он считал унизительным потерпеть поражение от женщины. Неизвестно когда, но Хо Лин тоже вышел из ветхого коттеджа. Его взгляд остановился на высокой платформе. «Ли Хань, аж не терпится узнать, сохранишь ли ты за собой статус одного из 13 бандитов». Про себя Хо Лин насмехался. Он заметил безразличие Голи и понял, каким окажется итог битвы. «Умри!» Ли Хань закричал, сверкнув стальными когтями вниз, обрушивая их на Дуань Линтяня. В этот момент Ли Хань был в бешенстве. Он совершенно забыл о правилах лагеря скрытых драконов. У павильона рядом с высоким помостом стоял человек. Неизвестно, появился ли он только что или находился там уже давно. Мужчина средних лет с холодным выражением лица, носивший серебряные доспехи. От его тела исходила холодная аура. Он один из 36 хранителей города Кургана Холмов. Самый слабый из 36 хранителей обладал силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Мужчина занимал 14-е место и был известен как Небесный Хранитель Боли. В данный момент Хранитель Небесного Боли молча смотрел на сражающихся молодых людей на высокой платформе. Он не вмешивался, даже несмотря на то, что Ли Хань впал в безумие и игнорировал правила лагеря скрытых драконов. А не помешал он не потому, что Ли Хань хотел нарушить правила, а потому что мог сказать наверняка, ему не удастся победить молодого парня в фиолетовых одеяниях. Ли Хань проиграет в течение 3 ходов, пробормотал Небесный Хранитель Боли. Однако он прищурился в следующее мгновение, когда увидел, что произошло дальше. Молодой человек в фиолетовых одеяниях не стал прятаться или увеличивать дистанцию и атаковать с помощью своего лука, когда столкнулся с яростной атакой Ли Ханя, как ожидал Небесный Хранитель Боли. Он просто стоял на месте, натягивая тетиву. Когда он увидел, что Ли Хань приближается к нему, то отпустил тетиву. Он непрерывно ее натягивал и отпускал. Цынь! В воздухе раздался шум, похожий на неприятную ноту. От каждой вибрации тетивы в сторону Ли Ханя летел световой клинок истинной энергии. Световые клинки взмыли вверх и столкнулись с когтями теней. Естественно, тени когтей были уничтожены световыми клинками. После уничтожения атаки врага, световые клинки пролетели еще некоторое расстояние, а после испарились. Ли Хань предпринял последнюю попытку напасть. Он стал похож на свирепого ястреба, когда ринулся вниз с неба. Его налитые кровью глаза и стальные когти на руках напоминали когти ястреба. Острые когти вонзились в воздух и чуть не оторвали Дуань Линтяню голову. Гул. Когда острые когти почти настигли цели, раздался глухой звук. Звук исходил от стрелы, образованной истинной энергией. Бум. Раздался громкий хлопок, когда стрела истинной энергии взорвалась. Напротив, стальные когти Ли Ханя отправились в полет, а его руки покрылись кровью. Если бы не стальные когти, его руки были бы искалечены. «Ты проиграл», — сказал Дуань Линтянь, холодно взглянув на упавшего на землю Ли Ханя. Его тон звучал спокойно и лишен каких-либо эмоций, как обычно. Услышав его слова, Ли Хань спрыгнул с высокой платформы и направился к одному из полуразрушенных коттеджей. Он выглядел несколько рассеянным, а его лицо выражало легкое отчаяние. Первоначальный владелец коттеджа избегал Лиханя, как будто тот являлся призраком. Когда увидел, что тот направляется к нему, он оказался достаточно благоразумен, чтобы добровольно отказаться от своих притязаний на коттедж. «Лихань, перестань валять дурака. Ты же не ожидал, что нечто подобное сегодня произойдет, не так ли?» Холин не забыл, как Лихань ранее добавил соль к его ране, поэтому решил посмеяться над ним в ответ. Когда Лихань услышал слова Холин, то задрожал от злости, но быстро ускорился и вошел в дом. Холин снова посмотрел на высокую платформу «Просто подождите, я прорвусь к стадии мастерства пролития смертных в течение 3 месяцев. Тогда я одолею вас одного за другим и искуплю свой позор». Посмотрев на людей в приподнятом настроении на высокой платформе, Холин развернулся и вернулся в коттедж, чтобы усердно культивировать. Дуань Лин, Тянь и Голи улыбнулись друг другу. Оба они являлись гениями, приглашенными Лин Цинжуном, и оба они одновременно стали частью 13 бандитов. Должно быть, это судьба. Голи, ты вошла не в ту дверь. Когда Дуань Лин Тянь собирался войти в коттедж 13, он обнаружил, что Голи уже вошла. Он изумился. Я вошла в ту дверь, здесь мое место. После того, как Голи вошла в коттедж, она обернулась и улыбнулась Дуань Лин Тяню, а затем закрыла дверь у него перед носом. Что она имела в виду? Озадачились наблюдатели. Что еще любопытно, Голи должно быть думает, что она не так сильна, как Дуань Лин Тянь, поэтому она хочет остаться 13 и отдать 12-й коттедж Дуань Лин Тяню. Несколько человек понимали, что происходит. Дуань Лин Тянь действительно силен. Он победил Лиханя, хотя Лихань боролся за свою жизнь. Ничего страшного, если он только победил его. Что еще важнее, он действительно может избежать убийства Лиханя или ранения его, когда тот боролся за свою жизнь. А пока его хвалили, Дуань Лин Тянь вернулся в коттедж 12, который станет его резиденцией на некоторое время. В павильоне глаза небесного хранителя боли заблестели, когда он пробормотал себе под нос. Кажется, что небесный хранитель-герой привел их сегодня. Видимо, таков титул Лин Цинжуна. Лин Цинжун также являлся одним из 36 хранителей города Кургана Холмов. Он занимал 9 места среди 36 хранителей. Только 10 лучших хранителей из 36 обладали 2 именами. Им разрешалось сохранить свое первоначальное имя. Остальные 26 хранителей имели только 1 имя – имена звезд. Лагерь скрытых драконов не успокоился после ухода Дуань Лин Тяня и Голи. Молодые люди до сих пор их обсуждали. В течение дня 2 человека из 13 бандитов были исключены. Многие люди будут помнить сегодняшний день. Щелк. В поместье губернатора города, в отдельном особняке, ученый средних лет сидел в беседке, но раздавил чашку чая после того, как выслушал доклад слуги. Многие слуги остолбенели от испуга. Ха-ха-ха. Хорошо, хорошо, отличная работа. Раздавив чашку, ученый средних лет от души рассмеялся. Его смех казался беззаботным. Я не ошибся насчет них. Дуань Лин Тянь, Гаяли, молодцы. Само собой он обрадовался. Помимо 36 хранителей, даже почтенный старейшина отправился на поиски гениев. И он лично привел 2 гениев, которые в первый же день вошли в число 13 бандитов. Он мог себе представить, что пройдет совсем немного времени, прежде чем его вызовет губернатор города. Может быть, его даже щедро наградят. Дуань Лин Тянь и Голи действительно заставили меня гордиться. Чем больше Лин Цинжун думал о них, тем счастливее становился. Он так радовался, что улыбался от уха до уха. Хотя он являлся одним из 10 самых важных экспертов в поместье губернатора города, его всегда превосходило еще 8 человек. Поэтому сегодня он чувствовал особую гордость. Отложив все остальное в сторону, кто еще сможет конкурировать с его гениями в этом году? Глава 1372. Святые камни высокого качества. В коттедже 12 на высокой платформе в лагере скрытых драконов Дуань Лин Тянь лениво лежал в постели. Редко случалось, чтобы он не культивировал внутри изысканной пагоды 7 сокровищ. По сравнению с обветшалыми коттеджами возле навозной ямы ниже высокой платформы, коттедж Дуань Лин Тяня напоминал рай на земле. Кроме того, Дуань Лин Тянь также узнал, что даже самый слабый человек из 13 бандитов будет получать 100 святых камней 8-го ранга каждый месяц. Поскольку он занял 12-е место, то получит 200 святых камней 8-го ранга. Те, кто по рангу выше него, получат больше святых камней. Первый из 13 бандитов получит 1300 святых камней 8 ранга, что эквивалентно 130 святым камням 7 ранга. 130 святых камней 7 ранга эквивалентны 13 святым камням 6 ранга. И всего за один месяц. Дуань Лин Тянь задумался. Однако первый из 13 бандитов находится не только на этапе мастерства стадии пролития смертных, но он также является самым сильным среди всех боевых эда-культиваторов на этапе мастерства стадии пролития смертных в лагере скрытых драконов. С моей нынешней силой, я не могу даже победить обычных людей этапа мастерства стадии пролития смертных, не говоря уже о сильнейшем человеке среди 13 бандитов. Дуэн Лин Тянь действительно чувствовал себя слабым, пока думал о них. Он уже несколько дней находился в лагере скрытых драконов. За эти несколько дней он приобрел некоторое представление о лагере. Лагерь скрытых драконов основан губернатором города Кургана Холмов. Его цель заключалась в вербовке и уходу за молодыми гениями из окрестных регионов города. Текущий же период вербовки начался полгода назад. Для молодых гениев существовало ограничение по возрасту. Только боевые культиваторы и культиваторы да моложе 40 лет допускались к лагерю. Лагерь скрытых драконов служил еще резервом для 36 хранителей поместья губернатора. В окрестностях города почти не было никого, кто не знал о 36 хранителях. Они лучшие эксперты при губернаторе города. Самые слабые из них также находились на высшем этапе стадии пролития смертных. Говорилось, что самые сильные находятся на самой высокой ступени. На самом деле, несколько человек даже достигли стадии святого зарождения. Естественно, так твердили лишь слухи. Но старший Лин, один из 36 хранителей, это удивительно. Дуэнь Лин Тянь также узнал, что Лин Цинжун один из 36 хранителей. 9 ранг, и звездки как небесный герой-хранитель. Говорят, что 10 лучших хранителей через несколько лет станут почетными старейшинами поместья губернатора города. Тогда останется только 26 хранителей. Оставшиеся 10 будут отобраны из лагеря скрытых драконов. Данные сведения он подчеркнул из информации. Естественно, он не стал совать нос в чужие дела. Под высоким помостом оказалось очень оживленно. Он отворил дверь и услышал звуки, доносящиеся снаружи. Он услышал голоса членов молодого поколения из лагеря. «Теперь меня можно считать жителем святой земли боевого Дао», — пробормотал Дуань Лин Тянь, прищурившись. «Интересно, как там девочки? И еще Сюинай. Она должна была перестать искать меня, верно?» Дуань Лин Тянь очень хорошо понимал Хань Сюинай. Она не сообщит острову полумесяца о его исчезновении, пока не найдет его, потому что боялась, что две его невесты и три малыша будут волноваться. Вот почему Дуань Лин Тянь пока и не думал о возвращении. Естественно, имелась и другая причина. Он испугался. Правильно, он испугался. По пути сюда он столкнулся со многими ситуациями жизни и смерти, потому что держал путь к святой земле боевого Дао. Это заставило его осознать силу и ужас диких зверей в безбрежном океане и осознать, насколько ценна жизнь. Его чуть было не лишили жизни несколько диких зверей этапа мастерства стадии пролития смертных. К счастью, Лин Цинжун вовремя спас его. Поэтому он не собирался возвращаться на облачный континент, пока у него не будет достаточно сил, чтобы защитить себя. Сила. Я все еще слишком слаб. Дуань Лин Тянь вздохнул и встал, чтобы закрыть дверь. Сразу же, шум снаружи притих, практически не слышен. Закрыв за собой дверь, Дуань Лин Тянь увеличил изысканную пагоду семи сокровищ прямо в коттедже. Подумав, он оказался внутри пространства пагоды. «Старейшина Хо, разбуди меня через 2,5 месяца». Поприветствовав старейшину Хо, Дуань Лин Тянь поднялся на второй уровень изысканной пагоды семи сокровищ. Естественно, когда Дуань Лин Тянь сказал про 2,5 месяца, он имел в виду 2,5 месяца внутри самой пагоды. Исходя из времени, как раз наступит день выдачи святых камней. Хотя 200 святых камней ничто по сравнению с тысячами святых камней высокого ранга, которые Сюинай дала ему в прошлом, но стоит знать, что даже у самого маленького комара есть мясо. Зайдя на второй уровень пагоды, он не спешил культивировать. Вместо этого он начал изучать свою нынешнюю силу. С моей текущей силой и луком палящего солнца, на промежуточном этапе стадии пролития смертных довольно малое число экспертов сумеют сравниться со мной. В голове Дуань Лин Тяня мелькнула мысль. Естественно, он не осмеливался гарантировать, что сможет победить всех культиваторов промежуточного этапа стадии пролития смертных. Он не был бы соперником для них, обладая они силой промежуточного этапа стадии пролития смертных и развивая боевое искусство святого ранга до чрезвычайно высокой стадии. По сравнению с другими культиваторами промежуточного этапа стадии пролития смертных, мое текущее преимущество помимо телосложения – лук палящего солнца. Хотя я не могу полностью использовать его силу с моим текущим развитием, но я по-прежнему могущественнее других. Несколько дней назад Дуань Лин Тянь видел, как Голи, Холин и Лихань использовали свое посредственное святое оружие ранга смертных. Вот почему он был так уверен в своей силе. Что касается преимуществ от моих каналов святого, то оно будет очевидно только среди культиваторов того же уровня развития, что и я, подумал Дуань Лин Тянь. Вот только истинная энергия в моем морице ограничена. Если я смогу прорваться на промежуточный этап стадии пролития смертных, я уверен, что даже без физической силы или лука палящего солнца, я смогу легко победить культиваторов на того же уровня развития, причем когда они высвободят всю свою силу. Дуань Лин Тянь не сомневался. В то время количество каналов святого в его теле будет несравнимо с другими боевыми и культиваторами промежуточного этапа стадии пролития смертных. Если бы он пошел против культиватора на том же уровне, его истинная энергия подпитается более большим количеством его каналов святого, а значит высвободится быстрее, нежели последует атака противника. Как только он сделает первый шаг, его противник даже не успеет защититься. Промежуточный этап стадии пролития смертных. Я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы пробиться на эту стадию. Сердце Дуань Лин Тяня наполнилось тревогой, когда он готовился к культивации. Он достал святые камни Хань Сюинай. Она дала ему святые камни пятого ранга. Он впервые решил прибегнуть к ее камням. Ранее, когда он прорвался от высшего боевого императора к раннему этапу стадии пролития смертных, он использовал святые камни девятого ранга для культивации в течение тех 3 лет. За это время он почти истощил все свои запасы. Столько много святых камней он получил от острова полумесяца. Дуань Лин Тянь не хотел тратить их впустую, поэтому решил сначала использовать низкосортные святые камни. Он использовал святые камни девятого ранга, чтобы пробиться к раннему этапу стадии пролития смертных. В настоящее время у него остались только святые камни высокого качества. Среди тысяч святых камней, 90% из них являлись святыми камнями пятого ранга, а оставшиеся 10% – святыми камнями четвертого ранга. Священная техника 9 боевых драконов, форма 9 драконов. Дуань Лин Тянь закрыл глаза, держа в руках святой камень пятого ранга. В то же время он начал поглощать энергию неба и земли внутри изысканной пагоды 7 сокровищ. Хотя энергия неба и земли в поместье губернатора города Кургана Холмов очень плотная, она сравнима только с энергией неба и земли на 1 уровне пагоды. Поглощая энергию неба и земли на 2 уровне изысканной пагоды 7 сокровищ, он также поглощал энергию неба и земли из святого камня 5-го ранга. После того, как он провел большой круг циркуляции ЦИ, то внезапно открыл глаза. Скорость культивации при поглощении святого камня 5-го ранга не намного быстрее, чем при поглощении святого камня 9-го ранга. Однако энергия неба и земли внутри него воистину высока на фоне камня 9-го ранга. Дуань Лин Тянь посмотрел на святой камень 5-го ранга в своей руке. Он видел обильное количество энергии, которая текла из камня в его тело. Согласно слов Сюинай, святой камень 5-го ранга будет гореть дольше, чем святой камень 9-го ранга. С моей текущей скоростью культивации, я истощу святой камень 9-го ранга всего за день. Дуань Лин Тянь пробудил 15 каналов святого для поглощения энергии неба и земли. Его скорость культивации даже превзошла большинство боевых культиваторов промежуточного этапа стадии пролития смертных. В конце концов, каналы святого напрямую влияли на скорости культивации. Если бы культиватор раннего этапа стадии пролития смертных сравнил свою скорость культивации с Дуань Лин Тянем, то определенно почувствовал бы депрессию. Обычно, боевой или культиватор на раннем этапе стадии пролития смертных должен культивировать несколько дней, чтобы истощить энергию в святом камне 9-го ранга. На протяжении всего процесса культивации, если они продолжат менять святые камни, то в определенной степени затронут свою скорость развития. Следовательно, лучше всего использовать святые камни высокого ранга при культивации, если это возможно, чтобы не менять их так уж часто. Дуань Лин Тянь обнаружил одно из преимуществ святого камня высокого качества. Глава 1373. Вымогательство. Сюинай также дала мне святые камни 4-го ранга. Прочность святого камня четвертого ранга эквивалентна 10 святым камням пятого ранга, если следовать курсу обмена святых камней в святой земле боевого дао, подумал Дуань Линтянь. С моим текущим развитием и скоростью культивации, у святого камня пятого ранга все еще останется много энергии, даже если я прорвусь к промежуточному этапу стадии пролития смертных. Вскоре Дуань Линтянь снова закрыл глаза, чтобы культивировать. Энергия неба и земли со второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ святого камня пятого ранга продолжала течь в его тело. Десятая форма священной техники девяти боевых драконов трансформировалась в форму девяти драконов и толкала энергию неба и земли по 15 каналам святого, совершая цикл ци и преобразуя энергию в истинную энергию. Истинная энергия продолжала расти в его море ци, размером с голубиное яйцо, хотя прирост был минимален. Рано или поздно оно наполнится. А когда оно наполнится, Дуань Линтянь сумеет прорваться на промежуточный этап стадии пролития смертных. Культивировать от раннего этапа стадии пролития смертных до промежуточного этапа стадии пролития смертных намного легче, чем прорваться от высшего боевого императора до раннего этапа стадии пролития смертных. Дуань Линтянь понимал это очень хорошо. В конце концов, тогда ему понадобилось интегрировать глубокомыслие в первородную энергию, а затем преобразовать в истинную энергию. Более того, он должен был пробудить каналы святого. Это крайне неудобно. Первое гораздо проще. Прорыв происходил, как только море ци будет полностью заполнено истинной энергией. Тогда он прорвется и пробудит каналы святого. Время шло очень быстро, когда человек занимался развитием. В мгновение ока прошло 2,5 месяца. Старейшина Хо разбудил Дуань Линтяня, а затем тот покинул пагоду и вышел наружу. Спрятав пагоду, Дуань Линтянь открыл дверь. Не прошло много времени, прежде чем Голли предстала перед ним. «Дуань Линтянь, мы должны пойти и получить наши святые камни», — сказала Голли. «Сегодня?» — спросил Дуань Линтянь. «С сегодняшнего дня у нас 3 дня, чтобы забрать их. Их раздают неподалеку, в павильоне рядом с коттеджами 13 бандитов», — сказала Голли. «Тот павильон?» — Дуань Линтянь удивился. Он вспомнил, что видел тот павильон, когда впервые прибыл в лагерь скрытых драконов. Тогда ему было интересно, что это за место. Ему казалось, что именно в том месте находился эксперт из поместья губернатора города. Этот эксперт также отвечал за охрану членов лагеря скрытых драконов. В конце концов, в лагере скрытых драконов существовали правила. За их соблюдением велся четкий надзор. «Пойдем». Дуань Линтянь вышел из своей комнаты и направился к павильону вместе с Голли. Во время пути они привлекли к себе внимание многих людей. «Это Дуань Линтянь и Голли?» «Да». Месяц назад они вступили в ряды 13 бандитов. Они кажутся идеальной парой. Они вместе. Многие люди увидели Дуань Линтяня и Голли и начали сплетничать о них. Некоторые из них даже подумали, что они пара. Дуань Линтянь не принял замечания близко к сердцу и просто отшутился. Тем не менее, Голли повела себя совершенно иначе и покраснела. «Привет, Дуань Линтянь». Когда они подошли к павильону, Дуань Линтянь услышал, как кто-то приветствует его. Вскоре он опознал в том человеке Чжулана. «Чжулан, почему ты один? Где Хуцзе?» Озадаченно спросил Дуань Линтянь, когда понял, что Чжулан остался один. «Хаймэф». Он поднялся по социальной лестнице. У него кузен среди 13 бандитов, что занимает 5 строчку рейтинга. Фыркнул Чжулан. «Разве это не хорошо? Вы ведь с ним очень близки, верно? Он может присматривать за тобой в будущем», с улыбкой сказал Дуань Линтянь. «Присматривать за мной уже будет хорошо, если он не убьет меня». Чжулан самоуничижительно рассмеялся и посмотрел на Голли, прежде чем продолжить. «Голли, ты тоже из силы 9-го класса, тебе лучше знать. Может, мы с Хуцзе и сблизились, потому что мы были в одной лодке, но как только он найдет защиту, как ты думаешь, он будет относиться ко мне? Убьет тебя ради своей семьи», прямо сказала Голли. «Чжулан и Хуцзе немного похожи на нее и Емана. В любом случае, я пойду». Чжулан спрыгнул с высокой платформы и вернулся в свой коттедж. Дуань Линтянь покачал головой и вошел в павильон вместе с Голли. Человек, ответственный за распределение святых камней, являлся и надзирателем лагеря скрытых драконов, небесный хранитель боли. Он занимал 14 места среди 36 хранителей. Голли, 100 святых камней 8 ранга. Дуань Линтянь, 200 святых камней 8 ранга. Выражение лица небесного хранителя боли нисколько не менялось, когда он вручал святые камни. Они получили святые камни и поблагодарили его. Этап совершенства стадии пролития смертных, Дуань Лин Тянь использовал божественное око, чтобы исследовать небесного хранителя боли. Он обнаружил его силу. В этом отношении Дуань Лин Тянь не был удивлен. Без культивации выше этапа совершенства стадии пролития смертных, он не сможет охранять лагерь скрытых драконов. По крайней мере, он не сможет одолеть несколько лучших среди 13 бандитов. Дуань Лин Тянь не заметил, что когда он и Голли повернулись, чтобы уйти, небесный хранитель боли поднял голову и посмотрел на них. Он выглядел совсем не так, как раньше. Покинув павильон, они вернулись в свои коттеджи. Дуань Лин Тянь, члены лагеря скрытых драконов имеют возможность выходить раз в 3 месяца. Ты тоже готовишься к выходу? Спросила Голли у парня. Нет, Дуань Лин Тянь покачал головой. Мне нечего делать, даже если я уйду. Я тоже не собираюсь. Кто знает, может быть, те 2 клана послали убийц, что прячутся за пределами поместья губернатора города, сказал Голли. Они посмеют убить тебя в городе Кургана Холмов? Дуань Лин Тянь удивился. Почему бы и нет? Если у них появится шанс, они даже проникнут в поместье губернатора города, чтобы убить меня, ответила Голли. Они не боятся наказания со стороны поместья губернатора? Дуань Лин Тянь нахмурился. Насколько он знал, город Фо находился под юрисдикцией города Кургана Холмов. Наказание? Голли покачала головой. В настоящее время я все еще не квалифицирована, чтобы просить поместье губернатора о какой-либо услуге. Даже если меня убьют сейчас, поместье губернатора не станет уничтожать те 2 клана ради меня. Я буду по-настоящему в безопасности только тогда, когда поместье губернатора признает мою ценность, продолжила Голли. Дуань Лин Тянь кивнул. Ты Дуань Лин Тянь, тот, кто победил Лиханя и стал новым номером 12 из 13 бандитов. Давай сюда половину святых камней, которые ты получил. Дуань Лин Тянь и Голли только что прибыли к коттеджам, но рядом с ними раздался голос, а затем они увидели молодого парня в черных одеяниях из коттеджа, что шел к ним. Он выглядел высоким и мускулистым. Его походка напоминала драконью скачку и рысканье тигра. Это Чжан Цзылун. Он занимает 6-е место среди 13 бандитов. Он своей силой обычно вымогает у 13 бандитов святые камни, что слабее него. Впрочем, разве он обычно не начинает с последнего?